И даже если учесть то, что граф был со мной предельно честен, а люди такого уровня врут в исключительных случаях, коим я вряд ли являлся, это не отменяло того факта, что кое-что он все-таки не договорил. Я долго изучал, насколько это позволяли открытые источники, политическую обстановку и в мире, и в частности внутри Российской империи, и не раз пришел к выводу, что в современном мире, внутриимперская политическая кухня настолько прочно устаканилась, что крупному игроку найти нового сильного союзника фактически невозможно. Кровные враги, союзники и условно-нейтральные рода были давно и прочно обозначены, и ни о каких подвижках в этих вопросах на текущий момент речи не шло, в том числе и потому, что новых центров сил за прошедшие десятилетия вообще не появлялось. Так вот, я предполагаю, что белорецкие, прекрасно знающие ситуацию, планируют вручную вырастить союзный подконтрольный клан, уж силой влияния на это, если подыскать достойного кандидата, у них точно хватит. Особенно здесь, вдали от Москвы и тех акул, что могут спутать карты. Вот тут-то как раз и появляюсь я. И если насчет союзного клана на данный момент ничего против не имею, то становиться подконтрольным вообще не согласен. С другой стороны, обратных условий мне никто не ставил, и все вышесказанное было исключительно, хоть и не безосновательно, но лишь плодом моих размышлений. Все эти мысли внезапно стали роиться в моей голове после возвращения из разлома. Да так, что все утренние мероприятия, включая завтрак, пролетели, казалось бы, в один миг. «У тебя в волосах что-то», — промолвил товарищ, нарушая тишину под конец нашего завтрака. «Вытащи, пожалуйста», — спохватился я, оглядываясь в поисках директора. Не хватало еще в очередной залет перед ним попасть. «Фу, выглядит мерзко. Что это?» Разглядывая на салфетке непонятную грязную слизь, брезгливо бросил Степа. «Лучше бы тебе не знать. Посмотри, больше нет», — наклонил я голову в сторону соседа. «И ведь мало того, что в разломе целых три раза купался, так ведь и вернувшись не поленился и сходил в душ. Что за въедливая дрянь была в животе у того змея? Его башка, кстати, сейчас была перенесена в нашу пещеру, в ожидании лучших времен, когда этот трофей будет куда поставить. Нет, все», — поковырявшись в моих волосах, ответил товарищ. «Ну вот и отлично», — выдохнул я. «Наверное, со стороны это выглядело довольно нелепо, но мне было совсем не до того, что могут подумать сейчас окружающие. Учебный год близился к концу, а значит, наступила пора контрольных, а следом и экзаменов. Помимо этого, уже на носу маячила зарница, и я на днях должен буду дать свой ответ Виктории Павловне. Но, к сожалению, Васнецов пока так и не дал о себе знать, что тоже напрягало. Тем не менее, несмотря на мои переживания и домыслы, Сергей все-таки объявился. Уже ближе к последнему уроку, мне пришло сообщение с неизвестного номера. Парень сухо известил о том, что я могу позвонить после занятий, если разговор все еще актуален. Что, собственно, я и сделал, едва прозвучал звонок с последнего урока. «Приветствую, надо поговорить с глазу на глаз. Не против? Привет». Следом возникла небольшая пауза. Видимо, абонент на том конце малость смутился. «Тема беседы? У меня так-то дел своих хватает. Тема беседы зарница», — серьезно ответил я, не желая строить лишних интриг. «Я не справочная, почитай об этом в сети. Если хочешь попасть на это мероприятие, жду тебя через 10 минут в столовой». Не став дожидаться его реакции, я положил телефон и направился с друзьями в место, где проходили не только все наши обеды, но и обсуждалось все на свете. Глава 5. В столовую мы с Сергеем пришли практически одновременно. Встретившись с ним взглядом, я безмолвно предложил занять один из столов, указывая на него открытой ладонью. «Я очень надеюсь, что брошенная тобой фраза не была шуткой», — присаживаясь напротив, произнес Васнецов, внимательно уставившись на меня своими глазами. «Никаких шуток. В команде осталось одно место, и я решил пригласить тебя», — серьезным тоном ответил я, без труда выдерживая взгляд аристократа. «Звучит бредово. Сбором команды занимаются не школьники. И уж, не посчитай за грубость, не пятиклассники», — без какой-либо агрессии заметил собеседник. «Проверить достоверность моих слов у тебя будет возможность немного позже», — произнес я, а затем, предупреждая один из его следующих вопросов, твердо добавил: «После того, как дашь предварительное согласие». «Почему я? Мы с тобой как бы не друзья», — резонно заметил молодой аристократ. Оглядев сидевшего напротив парня, я не смутился довольно прямолинейному вопросу, и напротив, был готов удовлетворить любопытство оппонента вполне честными ответами. «Во-первых, несмотря на нюансы нашего с тобой знакомства, негатива у меня к тебе нет. Смею надеяться, что это взаимно». Отслеживая его реакцию, я продолжил. «Во-вторых, ты прекрасно себя показал на турнире и можешь серьезно усилить нашу команду. Этого достаточно, есть немало других ребят, кто хорошо выступил на турнире». Попытался возразить Васнецов, по всей видимости выискивая подвох. «И все они уже либо в нашей команде, либо в команде конкурентов, той, которую собирает Тимофей Степанович». Закончил я. Возникла небольшая пауза, во время которой мы обменивались многозначительными взглядами. Благородный держал марку и, образно говоря, не бросался в мои объятия, на радостях от полученного предложения. Но я этого и не ждал, хотя всем за столом было понятно, что парень буквально в шаге от того, чтобы вытащить свой счастливый билет. И это было действительностью даже по меркам аристократов его уровня. «Есть какие-то нюансы, о которых мне стоит знать заранее», — нарушил тишину Сергей, немного сместив фокус диалога в другое русло. «Да, один и самый главный. Лидером этой команды буду я, но на бумаге им значится будешь ты», — уперевшись взглядом в его лицо, твердо и без колебаний озвучил я. «И почему я должен на это согласиться?» — позволил себе легкую ухмылку Васнецов. «А почему не должен?» — не желая уходить в оправдание и уговаривать собеседника, ответил я вопросом на вопрос. «Мне известно, что без аристократов в команде заявка на турнир потеряется в бумагах и выше не пройдет. Уверен, будь в вашем составе хоть один благородный, мне бы текущее предложение не поступило бы», — вслух порассуждал Васнецов, а затем добавил. «Что скажешь?» Позволив себе небольшую паузу, я, сохраняя серьезный вид и стараясь не выдавать удивления его излишней осведомленности, принялся отвечать. «Скажу, что ты подготовился. Молодец». Задумчиво кивнул я на свои слова и продолжил. «Но условия не меняются. Заявка на участие в Зорнице уходит через 3 дня. Соответственно, на подумать у тебя, Сергей, остается только 2. Приятно было побеседовать. Спасибо, что пришел». Поднялся я с места и протянул руку благородному. Васнецов, спустя мгновение, также встал и, выдержав небольшую паузу, ответил на рукопожатие. «Вот ведь говнюк», — усмехнулся я. «Информацию о том, что нам нужен аристократ и какую роль его присутствие играет, я, естественно, скрывать не собирался. Правда, и выдавать ее в неудобный для себя момент тоже не спешил. И уж не знаю как, но судя по всему, Сергей примерно понимал, о чем будет идти речь в ходе нашего сегодняшнего диалога и удосужился к нему подготовиться». Поставив благородному жирный плюсик за это дело, я направился к своим друзьям, уже вовсю предвкушающим от меня подробности произошедшей беседы. «Даст ответ позже», — предупреждая все вопросы, коротко озвучил я, оглядев сидевших за столом ребят, не став при этом вдаваться в нюансы. Когда обед подошел к концу и мы стали собираться на выход, Алиса негромко меня окликнула, встав сбоку. Едва я остановился и, загруженный собственными мыслями, повернулся в ее сторону, Белорецкая подала какой-то условный знак своей охране, и те моментально окружили нас, закрывая собой от любопытных взглядов окружающих. В следующую секунду девчонка расстегнула верхнюю пуговицу на своей белой блузке и вытащила на мое обозрение шикарный массивный кулон, представляющий собой обрамленный в золото камень, на толстой витой цепочке. Как можно было догадаться, камень именно тот, что совсем недавно я подарил маленькой княжне. «Спасибо, Леша, он очень красивый и сильный». Затем, по-детски хихикнув, Алиса добавила: «Дома все ломают голову от того, где ты его достал». «Где достал, там больше нет», — почесав затылок, задумчиво ответил я, разглядывая работу мастера. «Да уж, повадился я просто так раздавать многомиллионные подарки, не зная им цены. Но с другой стороны, жалко от чего-то тоже не было. Хотя впредь я зарекся с такими вещами быть внимательнее. Во-первых, подобный жест могут банально неправильно понять, благо сейчас все можно списать на возраст. А во-вторых, на будущее следует учитывать такой момент, как соразмерность услуг. Ибо в противном случае меня могут легко принять за малообразованного примата, готового с радостью менять блестящие стекляшки чуть ли не на еду. Очень красивый кулон получился», — улыбнувшись, добавил я. «Тебе идет». И это было правдой. Несмотря на некую громоздкость, изделие приятно смотрелось на малышке, хотя, конечно, никто на показ подобную вещь носить не будет. «Только ты мне больше ничего такого не дари, пожалуйста. Мама меня отругала, опустив глаза, скромно добавила Алиса. Отругала, но подарок возвращать заставлять не стала, подумал я, едва сдерживая улыбку. Похоже, кто-то с более прагматичным подходом все же настоял, чтобы камушек оставили. Передай маме, что это исключительно ради повышения уровня твоей безопасности. Громче, чем нужно, произнес я для окружающей нас охраны, а затем тише, почти шепотом добавил, прикладывая палец ко рту. Ну а если вдруг что, мы им ничего не скажем. Беловецкая довольно хихикнула, состроив хитрую моську. Ну а я, поглядывая на часы, понял, что рискую опоздать, поспешно произнес. Ладно, носи на здоровье, мне уже пора бежать. Попрощавшись с девчонкой, я спешно покинул столовую, вместе с дожидавшимися меня внизу друзьями отправляясь в выделенный специально для нашей команды спортзал. Охрану к этому дню с меня уже сняли, сообщив, что по докладам разведки угроза миновала. Поэтому с ребятами из Тайфуна мне пришлось попрощаться, хотя, если честно, к их присутствию и опеке я стал постепенно привыкать. Добравшись до места наших занятий, я уже традиционно издалека отметил ожидавших нас Мишу с Ксюшей. Правда, на этот раз рядом с Волковым стояла еще и его девушка, имя которой я запамятовал. «Вы не против, если Настя с нами позанимается?» Обращаясь ко всем, но остановившись взглядом на мне, произнес Михаил, когда мы приблизились. «Нет, пускай присоединяется». Приветливо кивнул я девушке. «Мы с Максимом тоже пришли не вдвоем, с нами были и Степа, и даже Алина с Машей. И если Беловецкая просто периодически тусила с нами за компанию, так сказать, для обмена опытом, то остальных моих друзей я позвал, отчетливо понимая, что от тренировок со мной и остальными чемпионами они, вероятно, получат больше пользы. Да и привыкли мы вместе заниматься и традицию эту нарушать не стали даже сейчас. К тому же, Алина пришла сюда сегодня, как говорится, не с пустыми руками. Не совсем уверен, что это была ее личная идея, но подруга предложила мне, чтобы нашу команду тренировал ее личный инструктор. Во-первых, он имеет представление о том, что происходит на турнире, а во-вторых, должен все-таки иметь опыт и навыки организации учебного процесса, в отличие от меня. И едва вся наша объединенная группа, поприветствовав друг друга, вошла в зал, как послышался строгий командный голос из-за спины. «Строится, тараканы!» Следом мимо нас по помещению прошагал слегка полный мужчина среднего роста, и, оглядывая нас цепким взглядом, рыкнул вдогонку, добавляя стали в голос. «Быстро!» Переглянувшись с Алиной, которая лишь скромно пожала плечами, мол, она тут ни при чем, мы выстроились в одну линию. С одобрения его сиятельства, уважаемого графа Белорецкого, я был направлен сюда, к вам, обормотам, дабы в короткий срок подготовить вашу шайку-банду к грядущему выступлению на турнире. Встав перед нашей шеренгой, стал громким звонким голосом с легкой хрипотцой вещать мужчина, оглядывая каждого в строю. Обращаться либо по званию, то бишь товарищ майор, либо по имени-отчеству, Геннадий Иванович. Я пока что понятно объясняю: загоревшее, гладко выбритое лицо, короткая армейская стрижка и воинская выправка моментально выдавали в нем кадрового военного, коих я в своей прошлой жизни навидался не с честь сколько и узнавал, едва взглянув на человека. Несмотря на то, что наше учебное заведение выпускало в том числе и будущих военных, отвечать согласно воинскому уставу никто из нас был еще не приучен, кроме, как оказалось, Миши, Насти и Ксюши. Собственно, именно они сейчас и прокричали в один голос так точно. «Бардак!» Вздохнув, заключил наш новый сенси, обходя строй с нахмуренной рожей и заглядывая каждому из нас в лицо, кроме, конечно, своей ученицы. «Тексте, кто будет в одной команде на зорнице, встаньте вместе, остальные на два шага правее». Остановившись напротив меня, совершенно обычным и спокойным тоном произнес он, и следом же добавил, уперевшись в меня взглядом: «Так вот ты какой, Обломов». Следующие несколько секунд майор, не стесняясь, изучал меня практически с ног до головы, а затем быстро пробежался глазами и по вставшим по обе стороны от меня ребятам. «Не понял, где пятый?» «Последнего еще не нашли», — ответил я, понимая, что вопрос адресован мне. «В ВДВ последнего не бывает, только крайний», — недовольно рыкнул майор, одаривая меня колючим взглядом. «Но мы ведь не в ВДВ», — пожал я плечами, возвращая военному безэмоциональный взгляд. «Пока я рядом с вами, вы», — ткнул он пальцем перед собой, следом чертя горизонтальную линию напротив наших лиц, — «все в ВДВ, Ну вот отбитого солдафона нам тут еще не хватало, на что я подписался. А ведь Алина этого майора постоянно хвалила, как она вообще его терпит. Впрочем, скорее всего почти так же, как и я всю свою прошлую жизнь. Правда, я со временем, наверняка, стал превращаться в нечто подобное. Хотя, харизмы ему, к слову, было не занимать. Майор умело играл интонацией, нередко вызывая улыбки на лицах окружающих, даже когда говорил на повышенных тонах. Была в нем какая-то задоринка. «В десанте служат одаренные», — удивился я, решив проявить любопытство. «И только исключительно мы». Громко закончил за меня мужчина, лязгнув своим голосом, а затем, резко меняя тон и интонацию, спокойно спросил, что серьезно еще пятого не нашел. «Пятый, я», — ворвавшись в зал, громко произнес Васнецов и, остановившись в паре метров от майора, добавил, «разрешите встать в строй, глава 6». Геннадий Иванович перевел на меня вопросительный взгляд, на что я, удивленно, в свою очередь, оглядывая Васнецова, утвердительно кивнул, вслух добавив, «нашелся», обмениваясь многозначительными взглядами с Сергеем, пока тот стоял напротив нашего строя. Мы не сразу услышали команду майора: «становись в строй». Следом, оглядев аристократа, военный добавил: «предупреждаю сразу, во время тренировок и в целом, на время нашего сотрудничества, отношение ко всем подопечным у меня одинаково хреновое, вне зависимости от сословного статуса и древности фамилии. Поэтому если среди присутствующих имеются особо ранимые, им лучше покинуть зал сразу». Оглядывая нас, но не обращаясь ни к кому конкретно, объявил Геннадий Иванович. Тем не менее, я был уверен, что в первую очередь эти слова были направлены в сторону появившегося в последнюю минуту здесь благородного. И в то же время, зуб даю, сказанное абсолютно никоим образом не коснется Белорецкой. В остальном же, радоваться особо не приходилось. С первых же секунд солдафон показывал особенности своего дурного характера, что не могло вызывать приступов радости. Надеюсь, что слова подруги о его высоком профессионализме окажутся правдой, потому как иначе, мне еще один проблемный персонаж рядом с собой даром не нужен, одним директором сыт по горло. Вижу, всех все устраивает, тогда начнем. Разворачиваясь к нам спиной, бросил военный и добавил, вашей пятерке предстоит вести боевые действия в составе отряда, то бишь, работать в команде, прикрывать друг друга, грамотно защищаться и атаковать. К достойному уровню сложивания многие отряды идут годами, у нас же в запасе столько времени нет, поэтому постараемся освоить хотя бы базовые вещи. Открывая ящик с остальными клинками, он, придирчиво нас оглядев, произнес, надеюсь, среди присутствующих нет инвалидов без барьера. К счастью, таких и правда среди нас не оказалось. Повинуясь следующей команде нового учителя, все, в том числе ребята, пришедшие сюда с нами за компанию, взяли себе в руку по учебному клинку и вернулись в строй. Занимайте оборону, защищайтесь. Проведем тренировочный бой без применения способностей. Готовьтесь. Повернувшись в мою сторону, произнес мужчина и подошел вплотную к отдельно стоявшей четверке наших друзей. Отметив, что майор начал их о чем-то негромко инструктировать, я понял, что нужно бы тоже не терять время. Миша, шаг вперед, мы с тобой в авангарде. Рассудив, что у меня с Волковым из присутствующих барьеры на самом высоком уровне в группе, скомандовал я, Сергей и Максим по флангам с двух сторон от Ксюши. Работаем от защиты, вперед не вырываться, за спину никого не пускать. Как приняли? Принял. Отозвался товарищ, остальные же просто молча заняли указанные места. А мне что делать? Подала голос Ксения, даром отодвигая и путая ноги наиболее активным. Учись делать это незаметно. Пока все. Оглядев девчонку, бросил я, как ее применить иначе в таком бою я не представлял, как и в целом не понимал, что с ней делать в команде. По регламенту соревнований в отряде обязательно должна была быть хотя бы одна девушка, и только поэтому я согласился на присутствие Ксении. Но в практическом смысле, на текущую секунду смысла от девчонки никакого не было. Можно ли было найти кого-то посильнее нее? Возможно, но вряд ли среди простолюдинов. А если искать среди аристократов, то в таком случае начинался такой же квест, как и с Васнецовым. Я, кстати, до сих пор удивлен, что он так быстро согласился и не стал тянуть время и выбивать какие-то дополнительные условия. Тем временем, наши друзья, с напряженными лицами и перехватив покрепче свои клинки, твердой походкой направились в направлении нас, будучи возглавляемыми новым инструктором. Ребята также изобразили некое подобие строя и, не мешкаясь, практически одновременно атаковали, едва вышли на дистанцию ближнего боя. Степан с Машей вышли на Максима вдвоем, хотя я бы на их месте отдал Машу в помощь Белорецкой, которая оказалась напротив меня. Геннадий Иванович взял на себя Мишу и моментально связал его с собой боем. И пусть на Волкова у него приходилась большая часть внимания, своими молниеносными атаками майор частенько доставал бившегося с Настей Васнецова, сбивая с того спеси, не позволяя парню развить хоть какой-то значимый успех с противником кратно ниже его по уровню. Да, девчонка знала, с какой стороны держать меч и вполне себе неплохо с ним обращалась, но с чемпионом ей, конечно, сравниться было нельзя. Но, как оказалось, ей этого и не требовалось. Что касалось меня самого, то оказавшаяся напротив Алина, начало бой неожиданно дерзко и жестко. Я даже малость опешил от такого напора, и в ту же секунду за это поплатился, получая клинком по голове от рядом с ней бьющегося майора. Посему выходило, что несмотря на то, что команда противников явно уступала нам качеством бойцов, одного майора было вполне достаточно, чтобы нагрузить сразу двоих из нашего отряда, а также не давать расслабляться и третьему бойцу в лице меня. Удар был настолько отрезвляющим, что я, прикусив губу, быстро взял себя в руки и ближайшую минуту реабилитировался в собственных глазах. Подловив момент, хитрым финтом отвел удар соперницы от своей головы и следом же выбил клинок у нее из рук, завершая атаку пинком в грудь Алины, отправляя ее на кратковременный отдых, тем самым ненадолго исключая девчонку из нашего противостояния. Получилось довольно жестко, но на наших тренировках и не такое бывает. Если они надеялись, что я с девчонкой буду сюсюкаться, то зря. В конце концов, это вредно для нее самой. Все это было проделано не для того, чтобы красиво расправиться с Белорецкой, а исключительно ради последующей атаки. Моментально переключившись на инструктора, я стал забирать немалую часть его внимания, стараясь наносить удары по этажам, тем самым позволяя Мише провести одну удачную серию. Правда, будь этот бугай более аккуратным и приспособленным для боев в паре, успех можно было бы развить и более серьезный. А так, выходило, что мы периодически мешали друг другу, отчего напарник явно злился, хоть и старался открыто этого не демонстрировать. По итогу выходило, что инструктор довольно легко отбивался от нас с Мишей, сделав пару шагов назад лишь единожды. Догонять его в ту секунду, чтобы не разорвать строй, я не позволил ни себе, ни Волкову, придерживая парня за рукав. Несмотря на обилие промелькнувших перед глазами событий, все это успело произойти за довольно короткий срок. Алина растерялась ненадолго и, быстро сбегав к ящику с оружием, спустя 15 секунд вернулась уже с другим клинком в бой. Ее прежнее оружие я намеренно отшвырнул ногой себе за спину, как раз таки подобного эффекта и добиваясь. «Настя, смена!» – пробасил майор. Река моя, услышав команду, сразу же сделала пару шагов назад, оставив своего противника на учителя, после чего, сделав небольшую дугу вокруг своего отряда, пришла на помощь к Маше и Степе. Последние с Максимом справиться не могли даже вдвоем, правда, ему Ксюша вроде как чем-то помогала, но видеть этого я не мог, а Кали докладывала мне лишь то, что считала более важным. В целом, бой хоть и был довольно динамичным и непростым, но было очевидно, что в ход не идут все резервы и ребята бьются, экономя силы. Также я невольно отметил, что несмотря на то, что майор бился одновременно с двумя бойцами, не считая периодически моей помощи ребятам, особого успеха в бою с ним им достичь так и не удалось. А это, на минуточку, два чемпиона старшеклассника. Достаточно. Пробасил инструктор и сделал шаг назад. Строится. Дождавшись, пока мы все встанем в одну линию, мужчина подобрел взглядом и, оглядев нас, произнес: «По большей части все присутствующие меня приятно порадовали. В бездумные атаки никто не срывался. Строй старались держать, даже кое-кто пытался провести несколько ментальных атак», — хохотнул майор. «Недочеты будем разбирать отдельно, и да, через пару дней вернемся в общий зал. Нельзя, будучи в школе, не использовать имеющийся ресурс». Выждав небольшую паузу, инструктор вновь резко сменил тон и стал едва ли не рыком раздавать указания. «Ты и ты, вместе против него. Сразу начали, не ждем. Вы вдвоем бейтесь», — мягче он добавил для Белорецкой и Насти, а затем, хищно улыбнувшись, оглядывая меня, Волкова и Васнецова, добавил: «Ну а вы будете биться со мной. Ксения, ты там тоже ворон не считай, со спины за парнями приглядывай. Нет-нет, маны подлей, ну и что умеешь». На этих словах мы с ребятами синхронно перевели свои взгляды в сторону Арментьевой, на что та лишь скромно повела плечиком. Водила в ней никак дар лекаря открылся, удивлению моему не было предела, это вполне себе объясняло выбор Виктории Павловны в пользу девчонки, да и ее саму моментально превращало из обузы, в ряды которой я опрометчиво мысленно записал Ксюшу, в полезного для отряда человека. И того выходило, что нас, вместе с Ксенией, было четверо, против одного инструктора. И несмотря на то, что мы фактически сразу обступили его со всех сторон, двигаться в направлении ближайшей стены, чтобы защитить спину, он не стал. «Бой», — объявил майор и следом же обозначил короткий выпад в сторону Михаила. Последний мгновенно среагировал и, отбивая удар, сразу же перешел в контратаку. Не стали стоять на месте и остальные ребята, включая меня, буквально со всех сторон обрушившись на учителя, мы с удивлением через секунду обнаружили, что противник в два движения, каким-то макаром вышел из нашего окружения и уже развивал свою атаку, тесня нашу четверку, оказавшуюся прямо перед ним. Времени изумляться плавным и отточенным движением инструктора, собственно, не было вообще. Пользуясь тем, что после его маневра мы неизбежно мешаем друг другу, толкаясь локтями и плечами, Геннадий Иванович не только по несколько раз протестировал барьер каждого из нас, но и умудрился выбить клинок из рук Волкова. Миша от такого поворота событий здорово покраснел, как я успел вскользь заметить, и вернувшись назад с оружием стал сражаться с удвоенной яростью. Все наши попытки окружить майора и в полной мере воспользоваться нашим численным превосходством, легко разбивались о его невероятное чувство дистанции и умение в самый последний момент уйти с линии атаки. Это было похоже на боксерский циркуль, во время которого инструктор, сделав шаг в нужную сторону, проворачивался на одной ноге и выходил на уже более выгодную позицию, где сейчас противники в лице нас были спереди. Да, нередко это сопровождалось несколькими пропущенными от кого-либо из нас ударами, но их явно было бы больше, если бы майор оставался зажатым внутри нашей тройки. Ксюша периодически стояла с вытянутой рукой в направлении одного из нас. В полной мере прочувствовать влияние ее дара мне удалось под самый конец поединка. Как оказалось, девчонка восполняла нам запас энергии, благодаря которому ребята не только чувствовали себя бодрее, но и не оставались без маны. Действие ее дара ощущалось как приятное тепло в груди и растекающаяся по мышцам бодрость. Правда, надолго Ксению не хватило. Уже через 10 минут поединка девчонка побелела кожей и плюхнулась на пятую точку, не в силах нам как-то более помочь. Еще через 5 минут майор нас поочередно обезоружил и следом же объявил о конце поединка. Вот так все и закончилось. Три школьных чемпиона не смогли заставить даже как следует вспотеть одного мужика, не то что одержать над ним верх. От такой мысли стало малость неприятно. Не то чтобы задетое самолюбие, хотя и оно тоже, но себя я оценивал немного выше, чем удалось показать. Геннадия Ивановича, конечно, простым мужиком совсем не назовешь, несмотря на странную манеру общения и, как сказала Алина, отсутствие какого-либо дворянского титула. Простого мужика ей в качестве личного инструктора однозначно бы не взяли, надо бы узнать о нем поподробнее. Бились, кстати, все честно, никаких уловок с помощью телекинеза в свою сторону я не ощущал, и ничем подобным не стал заниматься и сам. Думаю, и остальные не рискнули. «Строиться, тараканы!» — рыкнул он злым басом, не замечая, как все мы без исключения глубоко и громко дышим, стараясь восстановиться после изнурительной схватки. Легким бегом вокруг зала. «Все, кроме Ксении, марш!» — пробасил он следом. А затем, повернувшись к девчонке, уже совершенно спокойно произнес: «Рыбка моя, ты зачем раньше времени стала им подливать? Так не делается!» Терпеливо добавил он, присаживаясь на корточки рядом с Ксюшей. «Ждешь, пока они собственные ресурсы подизрасходуют, только потом включаешься. Оно, во-первых, им полезнее будет, так как тренировка, а во-вторых, и тебя надольше хватит». «Все поняла, так точно, товарищ майор», — хлопая глазками, пролепетала Арментьева. Зал был не очень большой, и детали их разговора не ускользали от наших ушей даже во время легкой пробежки. «На шаг перешли», — вновь рыкнул инструктор, спустя какое-то время. После нескольких минут спокойного шага по периметру зала, в течение которых мы с ребятами восстановили дыхание, вновь прозвучала команда «Строиться». Итак, промежуточные итоги первой встречи. Заложив руки за спину, начал говорить инструктор: «В принципе, по отдельности вы все представляете из себя довольно неплохой материал. При должном усилии, вполне можно слепить достойный отряд, а не то говно, которым вы сейчас являетесь. Без агрессии в голосе и спокойным тоном произнес майор, слегка поморщившись в конце. Обмельчали, конечно, богатыри на Руси матушке, но ничего, в вашем возрасте еще не все потеряно. Дальше была уже общая тренировка, во время которой майор внимательно наблюдал за поединками, периодически меняя нас между собой и комментируя ошибки. Продолжалась тренировка около 3 часов, по окончании которой мы все были мокрые, уставшие и немного голодные. «Привет, дядя Святогор», — улыбнулся я, присаживаясь напротив мужчины. За прошедшие 5 лет он не особо изменился, но черты лица все же стали грубее. Ярко выраженные скулы и волевой подбородок дополняли образ не покидающего полевой лагерь воина. Высокий, сухой, поджарый он смотрел на меня с улыбкой, едва я появился в поле зрения дядьки. Вечерняя набережная в будний день радовала не очень большим количеством людей, поэтому мы могли с комфортом разместиться вдвоем за столиком одного из стоявших здесь пустующих кафе и спокойно беседовать, не переживая быть кем-то подслушанными. «Вымахал, Лешка», сгребая меня в свои объятия, произнес дядька, прежде поприветствовав. Проболтав около 10 минут ни о чем, дядя Святогор внезапно посерьезнел взглядом и, отпив принесенного услужливой официанткой кофе, промолвил: «Я полагаю, ты меня не просто так выдернул со словами «у меня все хорошо», но ты мне срочно нужен». «Все верно, дядя. Начну издалека». Выдержав серьезный взгляд собеседника, ответил я и после продолжительной паузы продолжил: «Помню, еще в самом детстве ты нередко делился, что более не желаешь служить в войсках. Но после того, как угроза спала и активность аномалий вернулась в свою так называемую норму, ты отчего-то не стал спешить возвращаться в родную деревню, хотя возможность такая была и есть». Внимательно меня выслушав и буквально на мгновение улыбнувшись, дядя произнес: «Все просто, Лешка. Деревня это мне никакая не родная. Все, что у меня там было, это ты с бабой Машей. А сейчас ты в этой школе, а меня там более ничего и не держит. Скорее даже напротив, взгляд Святогора был направлен поверх меня, а в голове мужчины явно прокручивались не самые приятные воспоминания. Не будем о плохом, перехожу сразу к делу». Деловым тоном начал я, отгоняя прочь всплывающие картины из прошлого. «Мне нужен человек, которому я могу доверять. Я бы хотел предложить тебе работу». «Работу?» – удивленно вскинул брови собеседник. «Именно, неожиданно», – позволил себе усмехнуться Святогор, а затем добавил: «Даже если отнестись к твоему предложению на полном серьезе, я не могу взять и все бросить. У меня свой отряд, и я имею обязательства перед парнями. Мы с ними через многое прошли, и оставить их, не надо их оставлять. Я готов дать работу вам всем». Мужчина напротив завис с уже совсем нескрываемым удивлением на лице, продолжая внимательно изучать меня взглядом. «Дела, а?» — хохотнув, бросил дядя Святогор, нарушив возникшую паузу. Серьезная мина окончательно покинула его лицо. «Дни, когда ты был обычным ребенком и не заставлял всех вокруг ежедневно удивляться, уже стерлись из моей памяти. Ну, рассказывай, давай, что опять натворил?» Глава 7. 7 дней назад. В общем, сон Софии сбывается. Он предложил мне место в команде. Сидя на лавочке в школьном саду и оглядываясь по сторонам, произнес в трубку молодой парень: «Какие условия?» Раздалось в ответ: «По сути, только одно. Обломов хочет быть лидером отряда». Спокойным, но весьма недовольным тоном отозвался Сергей. «Это не слабый имиджевый удар», — вслух задумался абонент на том конце связи, слегка раздражаясь. Но тем не менее, однозначно отказываться он спешить не стал. «Понимаю, отец. С другой стороны, я с детства хотел туда попасть. А я с детства тебя учил, что выражение «я хочу» — это не аргумент. Мужчина, не контролирующий свои хотелки, обречен быть их рабом. Это будет полезно для рода и для меня в частности». Послушно поправился парень, ничуть не раздражаясь нотациям отца. «Да уж тут не поспоришь. Сколько у нас есть времени подумать? 2 дня. Затем они отправят заявку на турнир. Значит, подобные предложения, если он не идиот, будут озвучены и другим родом», — заключил граф Васнецов, развивая свою мысль. «С другой стороны, на бумаге командиром буду я», — выдал Сергей придерживаемый аргумент, который несколько менял ситуацию. «Не понял», — слегка опешил мужчина, что чувствовалось даже через телефон. «Он добровольно это принял?» «Да, думаю, что сам все понимает». Возникла небольшая пауза, которую спустя несколько мгновений нарушил Федор Анатольевич. «Это уже другой разговор. В таком случае, условия вполне приемлемые. В конце концов, неформальное лидерство — штука переменчивая. Я даю добро», — заключил граф. «Да-да», — отчего-то удивился Васнецов-младший. «Да», — твердо обозначил свое решение его отец и добавил. «Тут, в общем-то, есть еще кое-что. Мне птичка нашептала, что граф Беловецкий временно выделил под тренировки какой-то школьной команды своего дружинника из личной гвардии. Опытный ветеран в ранге мастера, у которого точно есть чему поучиться. Так что вечером жду от тебя доклад о первом дне тренировок». «Ну хорошо, принял». Не особо веря в происходящее, растерянно ответил Сергей. Еще секунд 10 он просто сидел с телефоном в руках, после чего спешно поднялся и направился в сторону спортивных залов, в одном из которых, по логике вещей, и должны были проходить тренировки его новой команды. Вся следующая неделя прошла в довольно напряженном графике. Конец четверти в школе ознаменовал целую череду контрольных работ, что неизбежно оттягивало на себя немалую часть моего внимания. Да, учеба по-прежнему давалась мне достаточно легко, но в отличие от начальных классов, уроки уже не делались за 10 минут и времени обучению приходилось уделять значительно больше. Основная причина этому – различные исторические события и открытия. К примеру, законы Ньютона в этом мире открыл какой-то Вудс, а теорему Пифагора доказал Анаксимен. И так было, если не во всем, то во многом. Из чего выходило, что некоторая часть моих знаний из прошлой жизни здесь были попросту неактуальны, что-то просто забылось, а в чем-то я и раньше был не особо силен. Вторую половину времени заняли всевозможные тренировки с новым тренером. Майор Ланцов, фамилию которого позже нам сообщила Алина, изобретательно подошел к нашим тренировкам, и несмотря на особенности его характера и странную манеру общения, я был очень рад, что ответил согласием на предложение Алины заниматься с ее инструктором. Вместе с окончанием учебного года близилась и дата старта глобального имперского мероприятия, мысли о котором занимали головы всех наших ребят. Геннадий Иванович не стеснялся и не ленился напоминать о том, как нам повезло, что у нас есть шанс там оказаться и самое главное, быть одной из команд, представляющих княжество. Последнее накладывало и свои обязательства. Как минимум не обосраться, если цитировать самого майора. В конце недели было решено провести тренировку в общем зале со старшеклассниками. Из них инструктора набрали 20 самых подготовленных ребят и всю эту толпу, разбив на 4 группы, отправили на наш отряд с одной простой целью – разнести местных чемпионов. И если кто-то мог подумать, что Геннадий Иванович во время этого группового поединка с количественно превосходившим нас противником был на нашей стороне, выкрикивал нам советы или хотя бы просто молчал, то он ошибался. Напротив, майор беззастенчиво отвел в сторонку всю толпу и не просто накидал им пару стратегий, но и умудрился так накачать духом ребят, что едва прозвучал гонг, те обрушились на нас будто на заклятых врагов. Естественно, первое, что мы сделали, это отступили к ближайшей стене, чтобы не переживать о тыле и единственном слабом звене отряда, Ксении. В следующие пару минут мы активно сбивали спесь самых агрессивно настроенных ребят, выбивая им оружие и старательно нанося как можно более жесткие удары, чтобы прочность барьеров противников стремительно угасала. Но эта тактика, вкупе с нашей честностью и добровольным отказом даже незаметно пользоваться телекинезом, оказалась проигрышной. По прошествии нескольких минут, мы были просто зажаты между разбушевавшейся толпой и стеной за нашими спинами. Фактически не считаясь с входящим уроном, ребята старались полностью блокировать нам все конечности, в то время как их товарищи с задних рядов абсолютно безнаказанно лупили нас из-за спин впереди стоявших, медленно, но верно понижая прочность нашего барьера. Со стороны все это наверняка походило на обычную детскую кучу малу, в которой нас просто пытались завалить телами, параллельно избивая стальными клинками по голове. «Так не пойдет», — рыкнул я, — «отбрасывайте их даром». «Но, никаких но», — решительно добавил я, понимая, что так долго наша команда не протянет, и первым сконцентрировался на впереди стоящих ребятах, отталкивая всю толпу на метр от себя. Следом же, пользуясь их недоумением, моментально переходящим в негодование, я разразился целой серией ударов, нещадно обрушая на головы раздосадованных ребят свой стальной меч. Моему примеру последовал и Сергей с Максимом, развивая успех начатой мной атаки. А вот Волков уперто старался действовать по правилам и вывез только благодаря тому, что мы с Васнецовым отбросили большую часть навалившихся на него ребят. На раздавшиеся по всему помещению возгласы негодования, майор, как и остальные инструкторы, наблюдавшие за боем, реагировать не стал. Далее так активно прибегать к помощи телекинеза уже не пришлось. Достаточно было периодически кого-то из атакующих придерживать за ногу, за руку или даже за клинок, не позволяя тем самым навалиться на нас всем скопом, как это было ранее, и в целом нормально вести бой. Наша атака телекинезом послужила спусковым крючком, и часть противников также решились атаковать ментально. Правда, лично мне их атаки были до фени, как Васнецову. А вот Мише с Максимом было сложнее, все-таки один больше развивался с упором на физику, а второй банально пока еще не дорос до нужного уровня. Тут уж вмешался я, заставляя самых наглых и не стесняющихся после произошедшего открыто нас атаковать, присесть на пятую точку, держась за голову. Делал все аккуратно, насколько это могло получаться вкупе с одновременным ближним боем, и это подействовало. Ребята брали в руки оружие и, уже не чувствуя моих атак, шли драться на мечах. Бой кончился тем, что большая часть нападающих остались без барьера и выбыли, а остальные банально выдохлись. Да, поединок этот честным с нашей стороны назвать было нельзя, но и быть забитым толпой старшеклассников я при любом раскладе желания не имел. Наша пятерка, напротив, сейчас выглядела достаточно бодро, но это все было исключительно благодаря Ксюше. Правда, сама Арментьева едва стояла на ногах, хотя и была при этом абсолютно цела и невредима. Девчонка, по словам тренера, неплохо качала свой дар на подобных тренировках, но давалось ей это, судя по ее виду, очень сложно. «Достаточно», — грозно рыкнул майор, хотя никто из сторон уже и не рвался в бой. Из двух десятков старшеклассников, лупивших нас на протяжении последнего получаса, напротив стояло только 8. Остальных, несмотря на по большей части показушное рвение продолжать бой, инструктора принудительно отстранили. Без барьеров шутки быстро заканчивались, и ребята могли получить серьезные травмы. «Строится, тараканы!» — рявкнул майор, глядя на нашу пятерку. «Остальные в конец зала, разбиться по парам и биться так неистово, чтобы звон ваших клинков ласкал мой слух!» Бросил он в сторону находящихся вне команды ребят и сразу же добавил: «Степан, ты здесь останься». После минувшего боя новый учитель поблагодарил наших оппонентов, похвалил их выдержку и напор, и постарался каждому дать ценный совет, чтобы тот мог улучшить свое мастерство. После чего Ланцов всех нас собрал и приказал следовать в зал, выделенный под тренировки команды. «Ну что, довольны собой?» — не меняя это набросил он, недовольно оглядывая наши лица. «Не слышу ответа». Вопрос-то, по сути, был риторический, и никто из нас выделяться своими шибко умными соображениями насчет произошедшего не спешил. Все стояли молча и кисло поглядывали на стоявшего напротив строя инструктора. «Надеюсь, что нет», — продолжил мужчина свою отповедь. «Вы с какой луны свалились все такие добрые и честные? Или кто-то за углом устроил распродажу книжек о белых рыцарях света?» Испепеляя нас своим взглядом, прорычал он. «Отбились же в итоге», — недовольно бросил Васнецов, по всей видимости раздражаясь от такой манеры общения. «Что ты там проблеял? Повтори громче, принцесса». «Мы не проиграли», — краснея воскликнул Сергей, отвечая более злым голосом. «Заплачь еще, отбились они. Да будь моя воля, я бы все ваши чемпионские грамоты и медали в деревенский сортир сбросил после такого боя». Мы лишь недовольно переглянулись, но отвечать майору никто не стал. Ребята не рискнули, а я отлично понимал, какую работу он сейчас ведет, и даже не думал оскорбляться. В таких случаях это не только бесполезно и бессмысленно, но и контрпродуктивно. Вдобавок, этот энергетический вампир только и ждет, с кем бы зацепиться языками. В то же время, моим ребятам, да и возможно мне самому, нужна была встряска, чтобы команда, наконец-таки, работала как команда. До единства нам было еще ой как далеко. Этот Лосера вообще бьется сам по себе. Встав напротив Михаила и слегка задрав голову, чтобы побуравить его взглядом, майор добавил: «Ты в команде или где? Что за вы, Миша?» Последнюю фразу он процедил ему в лицо. «Не понимаю, о чем вы», — смотря перед собой и не меняясь в лице, ответил Волков. «Все, ты, бройлер-переросток, понимаешь, кому характер показываешь? Мне, команде, капитану?» Повисла тишина, которую долго никто не нарушал. На лице Волкова отображались мыслительные процессы, в то время как Геннадий Иванович так и стоял напротив, не сводя с него глаз. «Ну, скажешь или так и будешь как баба молча обиды множить?» «Ничего я не как баба», — разозлился Михаил. «Вас бы поставили в команду, где какой-то щегол по блату капитаном стал. Посмотрел бы я на вашу реакцию. Ах, вот оно что, Удивленно вскинул брови инструктор. «А чего же ты раньше молчал? Тебе когда условия ставили, ты головой своей кивнул, согласился?» Волков на вопрос отвечать не стал, лишь покраснел и сжал челюсть. «Хрена ли ты тогда сейчас из себя строишь, или тебя кто-то против воли сюда записал, заставляет бедняжку в зорнице участвовать силком?» — продолжил майор язвительным тоном. «Сам согласился. Ну и, где логика? Ты либо своему решению соответствуй, либо, если гордыня пересиливает, вали из команды. Нечего их назад тянуть», — рыкнул инструктор, а затем перевел взгляд на меня. «А ты чего вылупился, капитан, штаны на лямках? Я что ли за тебя этот вопрос решать должен? Общий враг и дух соревнований сближает», — выдержав взгляд Геннадия Ивановича, произнес я. «Питаю надежды, что Михаил проникнется и будет, как и все остальные в команде, действовать во имя общей победы. Питаю надежды, проникнется», — передразнил меня майор. «А если нет, если хер забьет, случайно травмируется и вылетит из команды?» — подумал я, но вслух произнес. «Я думаю, мы обязательно договоримся. Самое время, ребята, самое время». Гневно нас оглядев, Ланцов сменил тему. «Черт с вами, сами разберетесь. Но что касается прошедшего боя, я все-таки выскажусь. Первое, ни на какую честность, благородность и порядочность от своих соперников на турнире даже не смейте рассчитывать. Раздавят и переедут», — спокойным тоном без былого запала промолвил майор. «Отсюда выходит следующее. Примите за факт, что там, где можно или будет незаметно для наблюдателей, правила будут нарушаться всеми. И летальные исходы, особенно в случаях стычек между благородными и простолюдинами, там совсем не редкость. Это чтобы вы понимали, на что дали согласие». Подобная информация заставила задуматься всех присутствующих. Естественно, в открытых источниках об этом ничего не говорилось, но и объективных причин не доверять Ланцову я пока что тоже не видел. Как бы там ни было, все решения давно приняты, хотя, конечно, о подобном стоило бы предупреждать и заранее. Наша тренировка на этой ноте была закончена. Майор раздал всем моральных пилюлей, выбросил кусок неподтвержденной информации и, оставив нас ее переваривать, отправился в сторону бьющихся девчонок. Трудно было однозначно сказать, как эмоциональный монолог Ланцова повлиял на нашу команду, но по крайней мере на дальнейших занятиях каких-либо проблем больше не возникало. Оставшиеся полторы недели до нашего отъезда мы упорно и без выходных тренировались практически по полдня, и надо сказать, что новый инструктор был великолепен не только в ближнем бою. Мы с отрядом за короткий срок изучили несколько боевых формаций, освоили азы группового барьера и даже попрактиковали на полигоне боевой выход с применением своих даров. Мне, правда, пришлось продолжать имитировать свою патологию, но учитывая то, как я владел телекинезом, ни у кого лишних вопросов в мой адрес не возникало. Был еще один групповой бой против ребят из старших классов, но в данном случае нам все-таки удалось показать хороший прогресс и наглухо разбить оппонентов, демонстрируя какую-никакую, а слаженность. Один раз к нам на занятия заглядывал Тимофей Степанович. Двумя визитами порадовала Виктория Павловна, но в целом, нас никто никуда не дергал, и даже про мое наказание, что не свойственно директору, как-то позабылось. Подготовительные сборы закончились спустя 4 дня после даты окончания последнего школьного экзамена. Замдиректора в третий раз посетила наши занятия, заглядывая на этот раз под самый конец. Майор Ланцов к этой минуте уже сказал свою короткую напутственную речь, и слово взяла Виктория Павловна. «Поздравляю вас с окончанием учебного года и тренировочной сессии. Все вы к этой секунде уже являетесь гордостью нашей школы. Но сегодня у вас появилась возможность увековечить ваши имена и по-настоящему зажечь свою звезду. Мы в вас верим». Сделав небольшую паузу, женщина грациозным взмахом ладони указала на 5 больших пакетов, стоявших недалеко от входа в зал. «Это наш вам подарок от школы. Носите с честью и покажите всему миру, чего стоят чемпионы нашей школы. Мы в вас верим и желаем, чтобы удача сопутствовала вам в грядущих играх». Пламенная речь замдиректора закончилась аплодисментами ребят, к которым присоединился и я. Никогда не понимал эту традицию, но да ладно, портить момент все же не хотелось. Глава 8. Утром следующего дня у меня был ранний подъем. Раздавшийся стук в дверь известил о прибывшем по мою душу кураторе, специально назначенном для организации нашей отправки из школы. «Обломов Алексей, я, на завтрак. Чемодан оставь, еще вернемся. А с товарищем можешь попрощаться, скорее всего не пересечетесь сегодня уже. Чемодан мне выдали еще вчера вечером, притащила наш куратор, а не этот, незнакомый. Он был большой, фиолетовый и новенький, даже бирки остались. Впрочем, спецы Белорецких уже успели к нему приложить свои руки, напихав сразу несколько жучков. Я-то сам ни разу не специалист, а вот Кали, в отличие от той же Люси, отлично чувствует не только наличие камеры прослушки в помещениях, но и вполне способна просканировать какой-то отдельный предмет на наличие установленной в нем электроники. Сама демоница призналась, что эту ее особенность даже и даром нельзя толком назвать, потому как для расы демонов это чем-то сродни управлению самолетом для человека в нашем мире. Могут единицы, но при особом желании и немало потраченном времени, научиться может почти каждый. «Давай, Леша, я буду за вас болеть, возвращайтесь с победой!» Прогоняя сон, бросил Степа и, пожав протянутую руку, слегка шлепнул меня по плечу. «Ты тут тоже не скучай, про тренировки не забывай!» Бросил я напоследок и, кивнув товарищу, вышел из комнаты. Следом мы с куратором зашли за Ксюшей, которую пришлось подождать минут 5, а затем и Михаилом. Последний был готов и уже даже успел попрощаться со своей девушкой. Так что едва мы постучались к нему в дверь, Волков сразу вышел, и мы всей группой направились на выход из жилого блока. Миша, кстати, в отличие от Арментьева и меня, был бодрый, свеж, будто не спит уже как минимум час. В столовой за столом нас сиротливо дожидался Максим. Товарища пораньше привезли в школу родители, с которыми, по всей видимости, у руководства учебного заведения была отдельная договоренность. Завтрак прошел практически в тишине. Мы достаточно быстро съели все то, что поставили перед нами, и без лишних разговоров поднялись из-за стола. Куратор тоже был не из болтливых и, кстати, даже не удосужился кому-либо из нас с утра представиться. Спустя чуть более чем через час с момента подъема, вся наша компания уже направлялась в сторону школьных ворот. И если для меня и особенно Максима, бывать вне территории школы было совершенно привычным делом, то для Миши и уж тем более Ксюши, это было событием довольно редким. Волков-то нет-нет да в наряды заступал и мог хоть со стен полюбоваться видом на город или даже встать на охрану самого КПП, а вот Арментьева выходила за ворота от силы пару раз в год, когда для учащихся организовывали какие-нибудь экскурсии. У школьных ворот нас ждал небольшой черный микроавтобус с услужливо открывшейся дверью при нашем приближении. Из салона вышел высокий темноволосый мужчина в черном костюме и жестом указал, чтобы мы загружались внутрь. «А я вас не знаю. Вы кто?» Вопросительно подняв бровь, уставился я на мужчину, остановившись в нескольких метрах от двери. Мои ребята последовали моему примеру. Охранник, стоявший рядом с машиной, аж опешил на мгновение, а затем перевел взгляд на сопровождавшего нас куратора, который тоже сначала растерялся, но в итоге быстро пришел в себя и первый нарушил возникшую тишину. «Обломов, это ваше сопровождение до аэропорта. Садись давай», — с легким напряжением в голосе произнес мужчина. «А вы кто?» Повернувшись к куратору, промолвил я. «Я так-то вас сегодня тоже впервые вижу. Ребята, кто-то этого мужчину наблюдал ранее в школе». Не оборачиваясь на застывшую за моей спиной команду, добавил я. Возникла очередная напряженная пауза, в которой все присутствующие лица застыли на месте. Кто-то в нерешительности, кто-то в шоке, а кто-то просто долго соображал, будто только проснулся. «Малый, хорош чудить, у нас плотный график, опаздывать нельзя», зло оглядывая меня и с трудом сдерживая раздражение в голосе, произнес еще один мужчина, вылезший из салона микроавтобуса. Этот был лысый и с шрамом на щеке, и вообще выглядел подозрительно, и от него даже начала исходить легкая черная дымка. «А где Тайфун? Меня всегда они сопровождают, а вы вообще какие-то подозрительные», не реагируя на просьбу лысого, ответил я и добавил. «В общем, звоню дяде Тимофею, узнаю, кто такие». «Какому нахер дяде, болезный?» бросил тот, что вышел первым. «Замолчи», моментально одернул его лысый. «Это директор школы». Едва тот произнес эту фразу, а я демонстративно вытащил телефон и, не переставая пристально изучать взглядом окружающих, стал тыкать пальцем по его экрану, возникла очередная пауза. Впрочем, мешать мне никто не стал, и все, напротив, зависли в молчаливом ожидании. «Кому хочешь, звони, только быстрее, время», — добавил лысый, который уже буквально испепелял меня своим недовольным взглядом. «Хм», — задумался я, играя с ними в гляделки, и убрал трубку в карман. Затем, демонстративно заложил руки за спину и спокойным шагом прогулялся сначала к переднему бамперу автомобиля, а затем, сделав полукруг, оглядел и задний. Проверял, естественно, номерные знаки, на которых крупно красовался герб рода Белорецких. Даже пальцем его покоребал, настоящий. «Ладно, будем считать, я вам поверил и позволяю нас своровать». Направляясь в сторону открытой двери, под наблюдением всей окружающей толпы, громко произнес я, а затем, остановившись в проходе, добавил: «Но имейте в виду, если вдруг вы окажетесь какими-то злоумышленниками, то вот этот амбал вам покажет Кузькину мать». Указывая на обалдевшего от такого заявления Волкова кивком головы, промолвил я: «Он тренированный, если что». Следом, все так же держа руки за спиной, я шагнул в салон микроавтобуса и занял второе место от двери, с обзором на всех, кто сидел внутри, спиной к лобовому стеклу и водителю. «Он у вас анутый», — послышалось с улицы, но отвечать лысому никто не стал. «Я все слышу», — недовольно бросил я через плечо. Когда все загрузились внутрь, машина наконец-то тронулась. Внутри салона образовалась довольно странная обстановка. Миша с Ксюшей периодически бросали в мою сторону изучающие взгляды. Лысый с напарником и вовсе сверлили без остановки, будто пытаясь выиграть меня в гляделке. Ну а я, в свою очередь, прищурив глаза, по несколько минут театрально изучал взглядом то одного их бойца, то другого. Максим был к таким моим придурствам давно привыкший, ровно как и Алина, поэтому товарищ всю дорогу ехал навеселе, забавляясь с происходящего. Ну а я не только традиционным способом коротал время в дороге, но и изучал новых ребят, которых, судя по всему, приставили нас охранять на этом турнире. Это была с моей стороны своеобразная проверка свой-чужой. К примеру, охрана Алины по обычаю прикалывалась надо мной в ответ. Те же ребята из «Тайфуна» тоже были не обделены чувством юмора и агрессивно не реагировали. А вот эти пока быкуют. Но это все ладно, в первую очередь дело все-таки в том, что новая охрана оказалась какой-то непрофессиональной, на мой взгляд. Нет, я, конечно, по косвенным признакам был абсолютно уверен, что они люди Белорецких, но с точки зрения клиента, кто так делает, мы их действительно впервые видим. А пообщавшись с «Тайфунами» и по опыту взаимодействий с охраной обоих девчонок Белорецких, я примерно понимал, как устроена их служба и каков алгоритм действий у охраны на старте работы с новым объектом. Они же элементарно не позаботились о том, чтобы познакомиться с нами вчера днем или хотя бы вечером, когда только прибыли в город. Да, информация на их счет у меня была еще со вчерашнего дня.